Строение атмосферы таково, что если вулкан взорвался в высоких широтах, сернокислый вулканический аэрозоль окутывает только ту полусферу планеты, где произошло извержение. То есть, если изверглось в северном полушарии, то и похолодает в северном, если в южном, то в южном. А если вулканический взрыв произошел в низких широтах, не далее 15 широтных градусов от экватора, то аэрозоль разносит по обоим полушариям, и охлаждение случается всемирное. Взрыв Пинатубо снизил среднеземную температуру на 0,3 градуса. Много это или мало? За последний век земной шар нагрелся на 0,6 градуса, что заставило всех кричать о глобальном потеплении. Другими словами, одно сравнительно небольшое извержение сразу съело половину всего глобального потепления. А если извержение случится большое? Правда, через 3 года аэрозоль от Пинатубо рассеялся, но известно, что при больших взрывах он может висеть в атмосфере десятилетиями. Тогда включится та самая положительная обратная связь с альбедо полярных льдов, о которой мы уже говорили ранее, и земной шар быстро свалится в настоящий ледниковый период. Не малый, а большой. То есть одно сверхкрупное извержение или серия крупных извержений могут послужить спусковым механизмом для этого ужасного процесса. Резонный вопрос. А ожидаются ли крупные извержения в ближайшем будущем? Неутешительный ответ. Ожидаются. Просто потому, что слишком уж давно их не было. К тому же повышенная вулканическая активность хорошо коррелирует с циклами обращения тяжелых планет, мы об этом уже упоминали, а также с периодами неактивного Солнца типа Маундеровского, об этом тоже говорено выше. Впереди нас ждет период неактивного Солнца, а следовательно и повышенный вулканизм. 20 век был веком относительно спокойного вулканизма. Случилось несколько несолидных извержений и пара извержений посолиднее. В 1991 году взорвался Пинатубо, на Мартинике 8 мая 1902 года произошло извержение, в результате которого был полностью разрушен цветущий город Сен-Пьер. Погибли все 30 тысяч жителей. Чудом уцелел лишь один человек, сидевший в подземной тюрьме. Он получил тяжелые ожоги и потом до конца дней своих занимался тем, что демонстрировал их следы в бродячем цирке в Америке. На Мартинике сейчас музей извержения. Люди, которые в нем побывали, говорят, что впечатление он производит примерно такое же, как музей в Хиросиме. Та же панорама, город, в котором не осталось ни одного здания, серая пустыня, лунный пейзаж. Опять-таки, благодаря наличию СМИ и телеграфа, это извержение также получило хорошую прессу. Но по известной нам шкале извержений, оно тянуло едва на 4-ку. Тамбора выступил в 1000 раз мощнее, потому и получил за свое выступление оценку в 7 баллов. А может, нечто подобное случится не у папуасов, а в густонаселенном районе? Не исключено. Больше того, эта перспектива вполне реальна. В Германии и Франции, например, находятся так называемые лавовые поля, остатки четвертичного вулканизма. Это давно угасшие вулканы. Когда-то здесь происходили извержения, сравнимые по масштабу с извержением Тамборы. И то, что вулканы эти давно угасшие, не должно нас обманывать. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. А как трясло когда-то планету! Любо-дорого! Если будете в Сингапуре, не поленитесь слетать в большой город Медан на острове Суматра. Час полета, затем 2 часа на машине по хорошей дороге, и вы у озера Тоба. Озеро не маленькое, с одного берега с трудом просматривается другой. Это кратер вулкана Тоба, который взорвался 73 тысячи лет назад. Именно Тоба вулканологи должны были бы присвоить полновесную восьмерку, то есть мощь его взрыва в 10 000 раз превышала мощь вулкана, стершего с лица земли город Сен-Пьер. Объем извергнутого — 4 000 кубических километров в эквиваленте сухой скалы. Математическая модель взрыва дает масштаб охлаждения поверхности северного полушария 3,5 градуса в течение 10 лет. Самый настоящий ледниковый период. Он и наступил. Тогда планета колебалась в переходной эпохе от межледниковья к ледниковью, и слабеющей климатической системе был нанесен смертельный удар. Когда, наконец, вулканический аэрозоль рассеялся, было уже поздно. Мощность ледников была такова, что климатическая система не смогла восстановиться, и ледниковый период продлился еще 60 000 лет. Вот чего нам следует ожидать и бояться. Кстати говоря, по одной из версий, причина нынешнего глобального потепления — вулканическое спокойствие XX века. Именно оно, по мнению некоторых климатологов, лежит в основе того климатического благоденствия, которое мы нынче имеем. После того, как в 1902 году вулканом был убит город Сен-Пьер, в 1912 году попугал аборигенов вулкан Катмай на Аляске, а затем почти на полвека наступило затишье. Подобного затишья не было 1500 лет. Не затишье ли это перед бурей? По прогнозам, уже в этом веке интенсивность вулканической активности начнет нарастать и может сравниться с активностью начала XIX века. А XIX век был холодным веком, если помните. Недаром герои Достоевского летом гуляли по Питеру в пальто.